Книга вторая. Как только ночь рассеялась, и солнце новый день воздвигло, расстался я одновременно со сном и с постелью в некоем беспокойстве, жадную знать, что за чудеса меня окружают. При мысли, что я нахожусь в сердцевине Фессалии, единогласно прославленной как родина магического искусства, что история, рассказанная добрым спутником Аристоменом, происходила здесь, я в волнении с некоторым благоговением оглядывался кругом. Не было ни одной вещи в городе, при виде которой я считал бы ее за то, что она есть. Все мне казалось обращенным в другой вид волшебными заклятиями. Так что и камни, по которым я ступал, казались мне отвердевшими людьми, и птицы, которым внимал, такими же людьми оперенными, деревья вокруг городских стен, подобными же людьми, покрытыми листьями, и фонтаны текли, казалось, из человеческих тел. Я уже ждал, что статуи и картины заходят, стены заговорят, быки и прочий скот запрорисают, и с самого неба солнце внезапно раздастся предсказание. Так все обозреваю я, удивленный, ошеломленный мучительным любопытством, и не видя никакого признака, чтобы началось осуществление моих ожиданий. Брожу, как богатый бездельник, зевакой, с места на место, незаметно для себя прихожу на рынок. Тут, ускорив шаг, догоняю какую-то женщину, окруженную многочисленными слугами. Золото и драгоценности на платье, там вшитые, там затканные, выдавали ее за знатную даму. Рядом с ней находился пожилой уже человек, который, как только увидал меня, воскликнул: «Клянусь Геркулесом, вот Луций!» Поцеловал меня и тотчас зашептал что-то, не зная что, на ухо даме. Наконец говорит: «Что же ты не подойдешь и не поздороваешься со своей родственницей?» «Я уважаю, — говорю, — незнакомых госпож». И тотчас, покраснев, я опустил голову и отступил. Тогда та, пристально на меня глядя, начала: «Да, вот и благородная честность покойной Сильвии, матери, и правильная пропорциональность тела, соразмерный рост, стройность без худобы, умеренная красота в лице, светлые от природы вьющиеся волосы, глаза голубые, но зоркие, орлиный взгляд, смягченный нежностью, очаровательная и свободная поступь». Продолжает: «Я, мой Луций, тебя воспитала вот этими самыми руками. Почему и нет? Я не только родственница, я молочная сестра твоей матери. Обе мы из рода Плутарха, и одна у нас была кормилица. Выросли мы как две сестры. Разница была только в положении. Она вышла замуж за знатнейшего человека, я за скромного. Я Таберена, имя которой, часто повторяемое твоими воспитателями, наверное, ты запомнил. Прими же доверчиво мое гостеприимство, считай мой очаг за свой». Я, перестав краснеть во время этой речи, отвечаю: «Неприлично, тетушка, покидать дом Милона без всякого повода, но я буду посещать тебя так часто, как позволят дела. В другой раз, сколько бы сюда ни приезжал, кроме тебя ни у кого не остановлюсь». Обмениваясь такими разговорами, через несколько шагов мы пришли к дому Берены. В прекраснейшем атриуме видны были в каждом углу по колонне, украшенной победоносной богиней. Каждая на четыре стороны света, летучая, не покидая столбов, шаткой ногой отталкивает точку опоры и, кажется, летит, оставаясь на месте. Всю середину комнаты занимала Диана из поросского камня. Превосходной работы, с развивающимися одеждами, грудь вперед, навстречу входящим, внушая почтение божественным величием. С обеих сторон сопровождают ее собаки, тоже из камня. Глаза грозят, насторожены уши, раздуты ноздри, зубы оскалены. Если поблизости раздается лай, подумаешь, он из каменных глоток исходит. Мастерство художника выразилось больше всего в том, что передние лапы у собак словно бегут, оставаясь в воздухе, меж тем, как задние опираются на землю. За спиной богини высился грот, украшенный мохом, травой, листьями, ветками, плющом и растущим по скалам кустарником. Сумрак углубления рассеивался от блеска мрамора. По краю скалы яблоки и виноград висели, превосходно сделанные, в правдивом изображении которых искусство соперничало с природой. Подумаешь, их можно сорвать для пищи, и зрелым цветом ожелтила их плодоносная осень. Если наклонишься к фонтанам, которые, разбегаясь из-под следов богини, журчали звонкой струей, подумаешь, что висящим лозам, кроме прочей правдоподобности, придана и трепещущая живость движения. Среди ветвей изображен Актеон, наполовину уже оленем, смотрит внимательно он на собирающуюся купаться Диану и в мраморе, и в бассейне. Пока я наслаждаюсь поочередным лицезрением всего этого, Белена говорит: «Все, что видишь, твое». С этими словами она всех высылает, желая поговорить со мной наедине. Когда все ушли, она начинает: «Это богиня Порука. Луций, дражайший, как я боюсь за тебя, и как хочу, словно родного сына, спасти тебя от опасности. Берегись! Ой, берегись вражды и низких чар этой Памфилы, жены Милона, которой, говоришь, твой хозяин. Первой ведьмой она считается и вызывательницей духов. Нашепчет на палочку камушек, на какой другой пустяк, и весь звездный свод в Тартар не зринет, и мир погрузит в древний хаос. Как только увидит юношу красивой наружности, тотчас покоряется его прелестью и приковывается к нему душой и взором, обольщает его, туманит рассудок, по рукам навеки связывает глубокой любовью. Если же кто воспротивится и пренебрежет ею, тотчас обращает в камень, в барана, в любое животное или же совсем уничтожает. Я в трепете думаю, как тебе следует остерегаться. Она непрестанно ярится, а ты по возрасту и красоте ей подходишь». Так Берена со мной взволнованно беседовала. Я же в крайнем любопытстве лишь только услышал давно желанное слово «магическое искусство», как вместо того, чтобы избегать козней Памфилы, всею душой стал стремиться предаться за любую цену ее руководительству, готовый стремглав броситься в бездну. Вне себя от нетерпения я вырываюсь из рук Берены, как из оков, и, наскоро сказав «прости», лечу с быстротой к Милонову дому. Ускоряя шаги, как безумный, действую, говорю сам себе: «Луций, не зевай, держись. Вот желанный тобой случай. Теперь можешь насытиться давно ожидаемыми чудесными сказками, отбрось детские страхи, нужно осторожно обделать дело, воздержись от объятий твоей хозяйки и считай священным ложе честного Милона, но надо усиленно постараться насчет служанки Фатиды. Она ведь и лицом привлекательна, и нравом резва, и на язык очень остра. Вчера вечером, когда ты падал от сна, как обязательно проводила она тебя в спальню, уложила ласково на постель, хорошо любовно укрыла и, поцеловав тебя в лоб, с неохотой ушла, опять просунула голову, наконец удалилась, сколько раз оборачиваясь. Что ж, принимаю примету, будь что будет, попытаю счастье с Фатидой». Так рассуждая, достиг я дверей Милона, укрепившись в своем решении, но не нахожу дома ни Милона, ни его жены, только дорогую мою Фатиду. Она тушила в кастрюльке фаршированные кишки и куски мяса. Даже издали носом слышу я вкуснейший запах. Сама она, опрятно одетая в полотняную тунику, высоко, немного под самой груди, красным поясом опоясанная, цветущими ручками размешивала стряпню в горшке. Она плавными кругами вздрагивала, всем членам передавалось движение, заметно бедра трепетали, гибкая спина заметно встряхивалась и волнилась прелестно. Пораженный этим зрелищем, я остолбенел и стою, удивляясь. Восстали и члены мои, пребывавшие прежде в покое, наконец говорю к ней: «Что за прекрасное, что за пышное кушанье, Фатида, ты стряпаешь, тряся кастрюлей и ягодицами? Что за медвяный соус готовишь? Счастлив и трижды блажен, кому ты позволишь хоть пальцем к нему коснуться».